В результате Рим поглотил кельтов Галлии, иберов Испании. Многочисленные народы и племена Юго-Восточной Европы и Северной Африки. Но как раз в то время, когда империя начала слабеть и утрачивать прежний завоевательный пыл, варвары, превращаясь в оседлое общество, почувствовали вкус к земле, а их вожди создали свои боевые дружины, готовые помериться силами с пресловутыми легионами римлян. И стороны словно поменялись местами. Теперь обороняться пришлось тем, кто раньше непрерывно наступал. Особенную активность обнаружили племена, известные под общим этническим именем древних германцев. Страна к востоку от Рейна, Германия, Плиния и Тацита, давно была предметом вожделений римлян. В первом веке нашей эры она даже частично вошла в состав империи, но ненадолго. Восстание местных племен быстро и радикально покончили с претензиями завоевателей, и последним не осталось ничего другого, как приступить к укреплению своих рейнско-дунайских границ. Между тем разрозненные германские племена стали объединяться в большие группы. Одна из таких групп готы устремилась на юго-восток, дошла до Причерноморья, где и осела, разделившись на две ветви: вестготов, западных готов, и остготов, восточных готов. Но в IV веке сюда же с востока устремились дикие орды кочевников гуннов. Гунны нанесли смертельный удар готскому племенному союзу. Часть его остготы оказалась вынужденной подчиниться победителям и вместе с ними ринулась дальше на запад. Другая же часть, вестготы, отступила на юг к границам Римской империи. Перемещение готов и гуннов во II-IV веках, естественно, сообщили движение другим соседним группам племен. В результате началось их массовое перемещение, известное под именем «Великого переселения народов». Перед шквальным натиском подобного масштаба одряхлевшая империя устоять не могла. Не останавливаясь на частностях, отметим главные этапы ее падения. В 375 году первые отряды вестготов пересекли Дунайскую границу империи. В 378 году они разбили войска римлян и устремились дальше, в пределы их державы. В 395 году империя окончательно разделилась на восточную и западную. В дальнейшем Восточная Римская империя с центром в Константинополе нашла в себе достаточно сил, чтобы противостоять варварам, и под именем Византия продлила свое существование еще на 10,5 веков. В 410 году вестготы, хотя и ненадолго, овладели Римом, столицей Западной империи. Со времен Гальского нашествия, 4 век до нашей эры, такого вечный город не знал. В 419 году возникло первое из варварских государств на территории Западной Римской империи, королевство вестготов. В 439 году таких королевств было уже три: вестготов, вандалов и бургундов. В 455 году варвары, вандалы, снова взяли Рим и на сей раз подвергли его неслыханному разгрому и разграблению, сделав свое племенное имя нарицательным на все времена. В 476 году Западная Римская империя прекратила существование. Здесь необходимо отметить одну деталь. Одуакр, предводитель германских наемников, овладев Римом, в отличие от своих предшественников, не ограничился грабежом и кратковременным пребыванием в столице. Он низложил последнего римского императора, малолетнего Ромула Августула, но не присвоил себе императорского титула. Вместо этого он собрал знаки императорского достоинства и отправил их в Константинополь, властителю Восточной Римской империи. Сим актом как бы подводилась черта. Давно уже фактически развалившаяся Западная Римская империя теперь и формально прекращала свое существование. Отныне константинопольские императоры могли считать себя единственными наследниками империи в целом.